Эльфы дружно шарахнулись, чуть со стульев не попадав. Дила инстинктивно оскалилась в ответ, демонстрируя не менее впечатляющие клыки, и тихо зарычала. «Я на нее, а нечего на моего Лиад наезжать!» В зале разом стало подозрительно тихо. «Я представляю, как это выглядит со стороны. А уж как действуют на неподготовленную человеческую психику, особенно скалящиеся эльфы. Княжну-то не зря золотой рысью называют. Это не сколько прозвище, сколько имя ее звериной ипостаси. Впрочем, Ках-А-Алу свои обличья не разделяют. Они в любом виде те еще звери, пусть даже некоторые и эльфы. «Пойдем, Мэй», — сказал Тей, вставая и утаскивая за собой зеленого. «На кой черт такие родственники, если они тебя от вампира отличить не могут?» Мэй послушно поплелся за ним, только раз тоскливо оглянувшись. А когда я их нагнал, цепился в меня, как в спасательный круг, жалко мальчишку. Эльфы ведь его, как своего, не воспринимают. Недоразумение растительное. Эти ушастые, как и любые магически измененные расы, в первую очередь на кровное родство ориентируются. Пока мы договаривались с хозяином гостиницы насчет комнат, заказывали завтрак и поднимались по лестнице, я все ждал, что эльфы ринутся в атаку. Но они так и не сдвинулись с места. Этот раунд за нами. Что будет дальше? Посмотрим. Все, как только разберусь своими проблемами, обязательно пойду к девочкам в храм Линая. И своих ушастых возьму. Девушки там умненькие. Если посчитают, что взрослые, будет эльфам хороший отдых. А нет, так сказки им почитают. Жрицы Линая всегда знают, как ублажить мужчину, даже если он от горшка три вершка. Анастасия. Мэя встреча с сородичами сильно расстроила, и мне пришлось его долго успокаивать. Его можно понять, я бы тоже расстроилась, перепутай меня близкие с кем-то другим. Хотя, кажется, близких родственников среди эльфов не было, иначе они сразу заметили бы разницу в поведении. Я даже в порыве чувств пообещала бедолаге подарить нормальный цветочный горшок настоящим фикусом вместо этого мятого шлема с сорняком. И вовсе я не издевалась, просто отвлечь хотела, а то шутка дурацкая, сама знаю. Но зелененький все же улыбнулся, совсем чуть-чуть. Антон сидел в стороне, молчал и о чем-то думал. Мне хотелось поубивать всех эльфов скопом или хоть гадость им какую-то сделать за Мэя. И эту синеглазую красотку отдельно и с особой жестокостью за Антона. Как он на нее смотрел, а? Хоть она, конечно, красивая, запредельно красивая. Интересно, все эльфийские женщины такие, или это просто персонально? Черты лица и тела кажутся просто идеальными. Волосы – волна золота, как ни банально это бы звучало. И глаза – синие-синие. Таких в реальности не бывает, как в фильме «Дюна». А еще у нее ненормальная для эльфов золотисто-смуглая кожа. Не настоящая она эльфийка. Вот, да, я завидую. Завидую. Красивая она. А мне обидно. Потому и нахамила. Я когда злюсь, всегда хамлю. А как не злиться, когда Антон на нее так смотрел? Я тоже такую внешность хочу. Еще чуть-чуть. И начну опять страдать от того, что мне досталось не то тело. До сих пор старалась поменьше об этом думать. Дурачилась и старательно впадала в детство. Очень помогает от меланхолии и депрессивных мыслей. И сейчас не буду страдать. Лучше зеленого утешу. Ему хуже, чем мне. Он маленький. Понять не могу, почему твои родственнички не попытались понять, кто из нас кто, высказывая свое недоумение. Фикус печально вздохнул. Зато оттаял Антон, ушедший далеко в свои мысли. «А ты думаешь, он не знал, что так будет?» — хмыкнул вампир. «Почему?» «Нет, я ничего не понимаю. Откуда бы Мэй узнать?» «Потому что эльфы, как и вампиры, ориентируются прежде всего на кровное родство. Магия крови им доступна почти так же, как и нам, кто бы что там ни думал. Разве что направление другое», — объяснил Антон. А у Мэя сейчас и крови в нормальном понимании этого слова нет. Он искусственный, и его сородичи это чувствуют. Ты ведь ожидал чего-то подобного, не так ли, Мэй? Потому так и легко согласился ехать с нами. Зеленый печально кивнул. Нет, ну это вообще. Да я этих хлопоухих покусаю насмерть, заодно и проверю, так ли на самом деле хороша их кровь. Не зря же все вампиры на меня так жадно облизывались. Ну, это так, мысли. А если серьезно? Антон, впавший в задумчивость вампир встрепенулся. Хватит мечтать об этой красотке. Что делать будем? Да не мечтал я о ней. Почему-то возмутился Антон. Не знаю, что делать. С одной стороны, драться с эльфами – дело совершенно бессмысленное. К тому же мне их убивать нельзя. С другой – забрать тебя силой они все равно не смогут. А мои не захотят. Почему это не смогут? Потому что ты мой птенец, и я имею над тобой полную власть. Толку забирать, если все равно вернешься, а убивать меня себе дороже. Да, ситуация. Ну что же, так в комнате сидеть и будем, будто в осаде? Нет, я так не согласна. И так уже полдня зелененького успокаиваем. А между прочим, завтрак давно переварился, обедать пора. Я кушать хочу, однако, и вообще, всегда кушать хочу. Ты куда это? – встрепенулся Антон. Обедать. Там десяток эльфов, авось одного поймаю. Подожди, я с тобой, – хмыкнул вампир. Посмотрю, как ты на эльфов охотиться будешь. Может, ты их опять перепугаешь, так что нас и в этот раз не тронет. Мэй, конечно, увязался с нами, хотя ему определенно не хотелось вновь показываться на глаза сородичам. Эльфы, между тем, так и сидели на том же месте всей честной компанией, за исключением синеглазой красотки. То ли нас караулили, то ли с прошлого раза так обалдели, что до сих пор с места сойти не могут. Сидят, значит, ушами шевелят. Вот кто бы мне объяснил, почему у некоторых эльфов уши как уши, только чуть-чуть заостренные, а у других прямо как ослинные. Ну, не то чтобы ослинные. Выглядят очень аккуратненько, но все равно длинные. А Мэй говорит, чем длиннее уши, тем круче. Особая эльфийская порода, элита вроде как. И очень своими гордится, ну и моими тоже. Стоило только нашей компании появиться за обеденным столом, все эльфы дружно повернулись в нашу сторону. Аж стулья заскрипели. Хорошие, между прочим, в этом ресторане стулья, с мягкими сиденьями и резными спинками, и столы хорошие, с вышитыми скатертями, а еще на стенах висят симпатичные пейзажики. Уютно. А эльфы двигаются синхронно, будто репетировали. Я нервно оскаливаюсь в их сторону. Честное слово, не специально, само получилось. Вся ушастая компания застыла, как декорация к фэнтезийному кино. Это их, наверное, замкнуло от нелогичности ситуации. Можно гордиться. Я единственный в мире самый уникальный эльфа-вампир. Или вампира-эльф. Тьфу на них, аж три раза. Хорошо, что блондинки синеглазой тут нет. При виде нее во мне просыпается стерва и спешит обхамить соперницу. Вот глупость, да? Мы заказали обед. И расторопная, пышнотелая официантка принесла целый поднос сочного мяса. Мням. А эльфы тем временем начали потихоньку оттаивать. Я решила немножко похулиганить. Улыбнулась им фирменной вампирской улыбкой с клыками. Да еще и вампирьего обаяния добавила от всей души. Единственное, чем пока я умею пользоваться. Вся ушастая компания вновь дружно впала в ступор. Только вдруг все как-то замерло. Даже официантка с подносом посреди зала так с поднятой ногой стоит. Оглядываюсь. Ой, с обаянием, кажется, перестаралась. Или это оно в сочетании с клыками такой эффект дало? Из реальности выпали не только эльфы, но и все посетители ресторана. Кто с вилкой у рта глупо улыбается, кто просто сидит и смотрит. Этакая выставка восковых фигур. Антон ругаться не стал, только хмыкнул неопределенно. Ну что, обед застыл и не сопротивляется. Пойдешь кровь пробовать? Я посмотрела на эльфа и нервно передернула плечами. Нет. Кровь отвращения не вызывала, но от мысли, что я буду кого-то кусать, делалось не по себе. Обойдусь. Зато пообедали мы спокойно. В основном я обедала. Прожорливая, да. Эльфы через какое-то время все же оттаяли, как и все остальные посетители ресторана. Но нас никто не трогал. И даже ни слова не сказали, когда мы совершенно наглым образом ушли гулять по городу. Спасатели, елки зеленые. Вот потому у них всякие некроманты залетные, детей и воруют. А синеглазка-то была не такая слабонервная. Вот интересно, если она не вампир, то откуда у нее клыки? И еще клыки не такие, как у нас, не иглы, а звериные. Надо бы у Антона спросить. Вообще, у меня к вампиру столько вопросов накопилось, что впору запереть его в какой-нибудь темной комнате и запытать на предмет ответов насмерть, потому что он надорвется на все мои вопросы отвечать. Куда можно пойти в городе, который представляет собой один большой рынок? Правильно, за покупками. Вот за ними мы и пошли. Дороге всякое разное нужно. Припасы, там одежда. А то мы с моим выглядим как бомжи эльфийской наружности. Магазинчики, прилавки. Или просто товар разложен прямо на земле. Сколько разного, что глаза разбегаются. А шуму-то уши вянут. У фикуса так в прямом смысле. О, еще и карманники. Ну, тут им ничего не светит. Антон их раз учует. За всей этой суетой и толчеей даже город рассмотреть не удалось, потому что не видно ничего. А как смотреть, если товар даже на стенах развешивают? Вот мы на одну улицу зашли, там коврами торговали. Так все стены этой улицы коврами обвешаны. Меня оттуда силком утаскивали, потому что некоторые ковры были поистине произведением искусства. Мягкие, шелковистые и с изумительной красоты орнаментом. Мне хотелось рассмотреть и пощупать все. Один раз мы заглянули в магическую лавку, из которой Антон вышел с пухленьким кошельком, полным золота. Продал что-то. А я опять застряла, разглядывая всю эту красоту. Только теперь ювелирную. Особенно мне приглянулась одна брошь в виде бабочки. Она иногда махала усыпанными мелкими драгоценными камнями крылышками. «Амулет против яда и порчи», — объяснил вампир, с силой выталкивая меня из лавки. По городу мы болтались до вечера, накупили кучу всяких нужных мелочей, в том числе бумагу и краски для меня. Надо говорить, что в лавке с художественными принадлежностями я тоже застряла. И еще настоящий горшок для Мэя нашли, расписной, хоть и глиняный, но не бьющийся. Правда, фикус долго не соглашался поменять свой мятый шлем с неизвестного происхождения сорняком. Ну да, я выращивала, но не знаю что. На новый горшок с фикусом. Ну это я так думаю, что это фикус. Вернулись в гостиницу, мы уже практически ночью. Эльфы? Ну куда ж без эльфов? Так вот, они не сидели в том же составе за тем же столом. Их было всего пятеро, включая блондинку, которая оказывается княжна. Самые стойкие, видать. Сидят, вроде бы ужинают. Но вот есть у меня подозрение, что опять нас поджидают. Те же и компания. Акт второй. Садись, поговорим. Спокойно предложила княжна. Ага, вот что я говорила. В смысле, подумала. Но все равно была права. Вина? Вежливо предложила эльфийка, когда мы сели. Ой, а это что-то новенькое. С нами мириться будут или наоборот убивать на месте? А то ведь у эльфов к вампирам чуть ли не врожденная ненависть. Может, я теперь тоже нежелательный элемент? С чего вдруг такая милость? Подозрительно поинтересовался Антон. Но от вина не отказался. Я чувствовала его подозрительность и скепсис, но в то же время и чисто мужской интерес. Отчего мне хотелось стукнуть кого-нибудь, то ли эльфийку, то ли Антона. Вместо того я поспешно взяла бокал с вином, не обращая внимания на удивленный взгляд вампира. Чувствует, что злюсь. И неодобрение эльфа. «Мейбл, тебе еще не рано пить вино?» поинтересовалась эльфийка неодобрительно, но и не враждебно. «Рррр! Я на нее сейчас кинусь и зверски искусаю с особой жестокостью. Или гадость скажу. А лучше сначала гадость скажу, а потом искусаю. Для особо непонятливых эльфов, четко и по слогам, я не Мейвель, ясно?» Я ожидала, что в ответ на эту реплику эльфийка разозлится, и мы с ней от души подскандалим. Не разозлилась. Может быть, ожидала от меня подобного нахальства после утреннего нашего общения. В любом случае, она просто посмотрела на меня с этаким интересом. «Объяснись». «Сейчас, только шнурки поглажу», — брякнула я, не подумав. «То-то я слишком сильно в роль подростка вжилась». «Утюг одолжить?» — ехидно предложила княжна. «Ух, встретились две стервы. Быть все-таки сегодня кому-то покусанным. И, скорее всего, мне, чем ей. Очень уж у этой красотки улыбочка подозрительно клыкастая. И глаза такие странные, как у кошки». И эта эльфийская леди, да если она эльфийка, то я мутант, лопоухий, особо редкой породы. Короче, я предпочла уткнуться в бокал с вином и помалкивать. То ли чувство самосохранения наконец проклюнулось, то ли вспомнила, что хамить нехорошо. С оставила Антона отдуваться за двоих. Беседа у них потекла, как ни странно, довольно мирно, хотя я чувствовала явную настороженность вампира по отношению к княжне. Но все равно разговаривали они, как старые знакомые. А утром казались чуть ли не врагами. Антон даже коротко и без подробностей рассказал нашу историю. Очень коротко, буквально в два предложения. Но зато понятно теперь, кто есть кто. В итоге этой познавательной беседы нам было заявлено, что разбираться во всей этой истории должен князь, а значит, мы едем к нему, без вариантов. Ну вообще, слов нет. Мне в цитадель нужно, возразил Антон. Сама же знаешь, что намечается. Предлагаешь все бросить? Хорошо, ты в свою цитадель, согласилась эльфийка. А я беру мальчишек и еду к отцу. Пауза. Они смотрят на друг друга, будто надеются переупрямить взглядами. Она что же, всерьез думает, что вот мы так запросто возьмем и бросим Антона? Даже Мэй, до сих пор успешно делавший вид, что ничего кроме нового цветочного горшка его не интересует, поднял голову с каким-то исследовательским недоумением и посмотрел на княжну. Эльфийка поморщилась. Нас больше. Мы ее массой задавим, потому что остальные эльфы в процессе разговора незаметно смылись. Хорошо. Поняв, что забрать нас без боя не выйдет, сдалась княжна. Ты едешь в свою цитадель с мальчишками, а я еду с вами. Что? Со всей своей оравой эльфов? Безнадежно спросил Антон, даже не пытаясь спорить. Да и спор не спор, все равно поедет. Зачем? Я и одна с тобой справлюсь, если что, пообещала княжна самоуверенно. Боже, за что? Печально вопросил Антон потолок. Целых три ненормальных эльфа, они меня погубят. Ладно уж, но у меня есть еще дела в городе. Я скажу, когда мы будем готовы. А потом мы ушли. Даже не поужинали как следует. Вот досада. Но я же не виновата, что есть все время хочется. Однако, вместо того, чтобы спокойно идти поспать после такого долгого дня, я нахально зашла в комнату к Антону и под угрозой немедленного побития потребовала ответить на вопрос. Или два. 3, 5. Да хоть 10, покорно согласился вампир. Что-то я сегодня удивительно покладистый. Ну, спрашивай. Вопросов образовалось так много, что я не знала, с чего начать. Решила выдать все, что сейчас в голове вертится. Кто такая эта княжна? Почему у нее клыки и вообще повадки хищные? Разве эльфы такими бывают? И что у вас за странные отношения? То чуть ли не враги, то наоборот. Вы давно знакомы? Да, уж куча вопросов, качнул головой Антон. Тебе по порядку или с конца? Ой, да как хочешь. Я аж подпрыгнула от нетерпения. Любопытство заело. Случаются у меня такие редкие, но меткие его приступы. Повадки хищные, потому что хищница и есть. Золотая рысь. Это не прозвище, а имя второй ипостаси. Дила как Аалу. Дила? Не удержавшись, влезла я с уточнением. Ее так зовут? А кто такие Ках-Аалу? Антон печально вздохнул, выслушав очередную пулеметную очередь вопросов, но терпеливо продолжил рассказ. Зовут ее Дилайла. И это не эльфийское имя, если тебе интересно. Кто такие Ках-Аалу, я толком не знаю. Об этом вообще мало кто знает, кроме них самих. Полностью магические существа, как мне кажется. Может, потому у них и совместимость с эльфами. Насчет вампиров не знаю, никто не проверял. Но с людьми точно нет. Вообще, потомство возможно, конечно. Но рождаются исключительно люди. Ках-Аалу могут перевоплощаться. Зверей. Но они не оборотни. Смотри, не ляпни при ней, дико оскорбиться. Кстати, их на Аталоре всего трое. Мой наставник, его сын, он же князь эльфов, и дочь князя, которая в недавнем прошлом отправила на тот свет моего папеньку. Это к вопросу о наших отношениях и откуда я ее знаю. Я удовлетворил твое любопытство? Ага, машинально брякнула я. Мозг тем временем пытался переварить полученную информацию. Переваривалась с трудом. Наставник Антона, к которому он относится как к родному отцу, на самом деле отец эльфийского князя, с народом которого смертельно враждуют вампиры. А внучка этого самого наставника ухлопала настоящего Антонова папеньку. В которым, как нам известно, наставник дружил. Ой, я в шоке. Слушай, а если эта Дила такая сильная, то почему так легко согласилась, чтобы мы все вместе ехали в эту твою загадочную цитадель? Цитадель не загадочная, там вампиры живут. А согласилась, потому что у Холоса в скором времени начнется очередное обострение, его психоза. И в мире будет твориться такой бардак, что мама не горюй. Вампиры будут участвовать в наведении порядка. А к этому надо подготовиться. Дила об этом знает. Она тоже с родственниками участвует. Надеюсь, на сегодня вопросы у тебя кончились? Иди уже спать. Ну, я и пошла. Да, только вопросов после таких ответов еще больше прибавилось. А я ведь и половины не спросила. При чем тут этот ненормальный Холос и вампиры? Что за Ках-Аалу такие загадочные, которых в мире всего 3 штуки? Откуда взялись? Я долго не могла заснуть, пытаясь разложить по полочкам полученную информацию. Получалось не очень, потому что информации было мало, и она только все путала. В результате этого ночного бдения проснулась я на следующий день ближе к полудню. Кажется, самой последней. Только успела, что позавтракать наскоро, как Антон вознамерился прогуляться в какой-то храм Линая, пока эльфы от нас опять чего-то не потребуют. И нас с моим с собой туда поволок. Зачем-то. Энтузиаст. Первый раз вижу, чтобы кто-то так срочно хотел попасть в храм. Помолиться ему, что ли, приспичило. Антон на мой вопрос заржал, как конь. Точно, помолиться. А спешу, чтобы княжне на глаза не попасться. Она, если узнает, то мне всю малину, тьфу, молитву испортит. Пусть тоже помолятся. Вампир на это предложение чуть не помер со смеху. Я никак не могла понять, в чем же юмор. Даже когда Фикус, сильно зеленее, деликатно, объяснил, что Линая – это бог любви, а в храме служат его жрицы. Но я все равно не поняла. Не выспалась, наверное. А потом мы, наконец, пришли в храм. Он был очень красивым. Белые резные колонны, украшения и картины на стенах. Картины, да, очень откровенные. До меня в конце концов дошло. Да, как до жирафа. Было бы странно, если бы не дошло. Нас встретила толпа полуодетых красоток, всех мастей и расцветок. На любой вкус, так сказать. Нашему появлению они радовались больше, чем дорогим родственникам. Некоторые прямо сразу норовили повиснуть у Антона на шее. А он и не возражал, очень даже наоборот. Я вдруг остро почувствовала, зачем он сюда пришел. Эмпатия – это зло. Я даже возмутиться от растерянности не успела. Вампир подхватил 2 красоток, бурно радующихся его появлению, и быстренько смылся в одну из многочисленных дверей, словно специально для этого предназначенных. Но предварительно попросил толпу девиц, оказывается, жриц, нас развлечь. «Как развлечь?» – поинтересовались из толпы. «А, на ваше усмотрение, девочки!» – усмехнулся вампир, прежде чем исчезнуть в широких коридорах. «Хоть сказки им рассказывайте». «Сказки?» – мурлыкнула жрица с пышными формами, подбираясь к Мэю. «Для таких хорошеньких эльфиков у нас найдутся интересные сказки. Тебе сколько лет, зелененький?» 17. Пролепетал Фикус, отгораживаясь от красотки цветочным горшком. «Как я ему завидую! Мне-то отгораживаться нечем! А на меня уже какая-то брюнетка норовит повиснуть! Ой, мама, куда нас этот подлый вампир притащил?» Фикуса горшок не спас. Уволокли вместе с ним в неизвестном направлении. А я осталась один на один с толпой возбужденных жриц. «Спасите меня кто-нибудь! Выведите из этого борделя!» Когда настойчивая брюнетка потянула меня куда-то в сторону, я даже сопротивляться не стала. От одной как-нибудь отобьюсь, а то здесь их много. Брюнетка оказалась очень активной и шустрой девушкой. Я даже имя ее спросить не успела, как меня затащили в какую-то комнату с большой кроватью и начали ловко раздевать. «Эй-эй!» Я попыталась оттолкнуть от себя ловкие ручки. «Прекрати!» «Ну что ты, в первый раз, да? Здорово!» Мурлыкнула брюнетка, наступая на меня, словно кошка, загоняющая мышь в угол. «Как тебя зовут, ушастенький?» «Тэй», — отвечаю. «Лучше уж разговаривать. Может, отвлеку немного. А тебя?» Лье!» Брюнетка улыбнулась, коварно сверкнув зеленеющими глазами, и рывком прижала меня к стене. «Кто тут кого отвлек?» «Какой застенчивый эльфенок!» Рубашкой пришлось пожертвовать, но зато я смогла увернуться, прямо-таки чудом. «Ух, продолжаем наш кров!» Какое-то время мы носились по комнате, изображая бег по пересеченной местности с преодолением препятствий в виде мебели. Пуфик – одна штука, кресло – одна штука, кровать типа сексодром компактный – одна штука. Три раза туда-обратно, на четвертый меня поймали, а подушку споткнулась. Пришлось пожертвовать и штанами, ой, и всем остальным тоже. Да, когда же она выдохнется, наконец? Другая бы уже давно отстала. А это все бегает и бегает, как заведенная. И я бегаю, голышом от озабоченной жрицы. Что еще делать? Долго так продолжаться, конечно, не могло. Она меня таки поймала. На кресле. После чего мой организм подвергся немедленному ощупыванию и поглаживанию. И организм явно был не против, в отличие от меня. И к тому же по краю сознания скользнули чужие весьма специфические ощущения. Этот гадкий вампир уже вовсю развлекается. Ну, я ему отомщу. Вот только от гиперактивной жрицы отделаюсь. Жрица тем временем продолжала увлеченно щупать мой организм. Организм с энтузиазмом откликался. Воля к сопротивлению стремительно падала. Надо срочно что-то делать. А то мою невинную тушку прямо сейчас коварно соблазнят. Уже практически соблазнили. Не придумав ничего лучшего, выпустила клыки и укусила упрямую жрицу за шею. Ощущение, хлынувшее в рот крови, затмило все остальное. Девушка пискнула, удивленно, широко распахивая глаза, и спустя какое-то время обмякла в моих объятиях. Как бы не померла, хоть от пары глотков не должна бы. Поспешно ее отпускаю. Мне пары глотков хватило с головой, будто кто открыл невидимый кран, в котором пряталась огромная мощь. Такое ощущение, словно стакан водки на голодный желудок выпила. В теле неимоверная сила, и в то же время оно легкое, как воздушный шарик. И вдруг накатило, как штормовая волна, как цунами. Захлестнула с головой. Волна еще большей силы, просто потрясающая мощь пополам с очень интересными ощущениями. Ну, понятно, какие могут быть ощущения у активно развлекающегося вампира. А чувствую, как будто со мной происходит. Затем волна отхлынула, забрав с собой все, что принесла, и прихватив мое. Я осталась шататься на нетвердых ногах, пустая и выжатая, как лимон. Но спустя несколько мгновений накатила следующая волна, еще более мощная. Казалось, эта силища должна меня расплющить, разорвать на мелкие кусочки. И опять откатилась, унося с собой все, а каждая следующая волна была наполнена все большей мощью. Волны, приносящие с собой запредельную силу и чужие ощущения во всей красе, захлестывали меня с головой, заставляя ловить руками норовящую улететь голову. Надо срочно с этим что-то делать. Я этого вампира, я его сейчас найду и кастрирую к черту. Кот мартовский, елки зеленые. Накидываю на себя первое, что под руку подвернулось. Подвернулась моя рубашка и вылетаю в коридор, несусь непонятно куда, шатаясь и натыкаясь на стены. Неважно, я все равно чувствую, где искать этого гада. Не хочу быть парнем, не хочу, хочу обратно девушкой. С очередной волной по телу прокатывается волна жара, потом холода. Спотыкаюсь. Кажется, с моим телом произошло что-то странное. Изменился центр тяжести. В незнакомую комнату влетаю с диким грохотом. Выбитая дверь упала на пол. Антон развлекается с двумя жрицами на широкой кровати. Он повернул голову, отрываясь от своего занятия, и удивленно спросил: «Девочка, а ты еще не слишком маленькая для жрицы?» Издевается гад, бросаю взгляд на стенное зеркало и плавно скатываюсь в обморок.